Что взрывает вас? Когда нам кажется, что на нас кто-то нападает или обманывает, в нас возникает злость. Это ваша реакция, которую вы выпускаете наружу, когда дела не удаются или когда люди ведут себя не так, как вы от них ожидаете. Злость может быть вызвана боязнью что-либо потерять. Когда вы чувствуете, что вас преследуют или несправедливо обходятся, то становитесь злыми. То, что вызывает чувство злости, — суть вашего ощущения. Это способ, которым вы интерпретируете события для себя. Когда вы видите в себе жертву, вашим естественным откликом будет злость. Вы можете даже для того, чтобы защитить себя или взять верх, словесно или физически нанести ответный удар. Когда вы чувствуете, что являетесь жертвой какой-то агрессии, вы посылаете своей вегетативной нервной системе сигнал о том, что находитесь в опасности. Ваша вегетативная нервная система тут же посылает сообщение надпочечной железе, и в кровь выделяется адреналин. Адреналин вызывает быстрое увеличение частоты сердцебиения и дыхания. Кровяное давление подскакивает, и нервная система подходит к красному сигналу тревоги. Она готова защищаться и нападать. Вы готовитесь либо сражаться, либо обратиться в бегство. Если вы всегда злитесь, ваша сопротивляемость злости ослабевает. Вы становитесь злыми все быстрее и быстрее. В конце концов, у вас не остается сопротивляемости. Тогда злость становится автоматическим откликом на любую проблему. Есть люди, которые постоянно злы. Им кажется, что весь мир настроен против них. Сражаться или обращаться в бегство. Высокое кровяное давление в первую очередь вызывается структурой злобных откликов. Вы становитесь очень злым. Поднимается кровяное давление. Тело готовится сражаться или спасаться бегством, но за короткое мгновение ситуация исправляется, и кровяное давление падает. Каждый раз, когда вы злитесь, кровяное давление поднимается, а затем опять падает. В конце концов, оно становится высоким. Решением проблемы высокого кровяного давления обычно является не медикаментозное лечение, а изменение отношения к неизбежным подъемам и падениям в повседневной жизни. Взрывы злости – это признак слабости. Они показывают незрелость и отсутствие самоконтроля. Те, кто злится все время, похожи на детей. У них тоже нет самодисциплины или самоограничений. Примите для себя два решения. Первое – держите свою злость под контролем, и второе – прекратите использовать злость как отклик на то, что вам не нравится. Решите для себя стать более спокойным и сохранять рассудительность до тех пор, пока вы не изучили ситуацию и не задали себе ряд вопросов для того, чтобы сбавить обороты. Почему злость накапливается? Когда вы разозлились, ваше тело готово к возмездию. Однако в цивилизованном обществе это возмездие обычно является тщетным по одной из трех причин. Первое. Возмездие или нападение не всегда возможны. Если кто-либо подрежет вас на дороге во время езды или оставит вмятину на вашем автомобиле, пока вы будете заниматься покупками, вы можете разозлиться, но у вас нет возможности отомстить. Нет физического объекта, вызвавшего в вас негативные эмоции. Злость закипит внутри вас, но не будет иметь никакого внешнего последствия. Вторая, как правило, возмездие неприемлемо. Если кто-то груб с вами или если ваш начальник придирается к вам, для вас неприемлемо нагрубить в ответ или нанести обидчику оскорбление действием. Вы можете разозлиться, но закончите тем, что будете держать злость внутри, где она накапливается. Третье, возмездие часто неблагоразумно. Если бывший футболист весом в 160 килограммов врежется в вас в баре или ресторане, вы можете разозлиться, но было бы неразумно дать ему сдачи. Если вы вернулись к своему автомобилю и обнаружили сидящую на нем банду, для вас было бы лучше скрыть свою злость внутри, и вы скроете ее. Всегда, когда вы злитесь, злость разрастается и отравляет ваше тело, если только вы ничего не делаете, чтобы дать злости выход. Затяжная злоба действительно изменяет химический состав крови. В итоге она выйдет наружу в виде кожной болезни, язвы, мигрени или чего-то более худшего. Вы будете срывать разросшуюся злость на членах вашей семьи или на людях, которые не могут защитить себя, например, на коллегах или персонале других компаний и ваших подчиненных.